Глава 9. Принц заглядывал мне в глаза так внимательно и пронизывающе, что хотелось все-все ему рассказать. Даже о том, что я не настоящая Амайя Дивардис, а читательница-попаданка из другого мира. Вот просто взять и облегчить душу, вывалить на него все свои подозрения и тревоги одним махом. Но я вздрогнула и отвернулась, переборов этот порыв внезапной откровенности. Что это на меня нашло? Не иначе, как магия демонов подействовала. У чистокровного-то она всяко больше развита, а у наследника престола к тому же могут быть всякие родовые особенности. Вон у его отца какая аура подавляющая. «Думаю, какие-никакие враги есть у всех», — произнесла я, чтобы не совсем уж невежливо промолчать. «У меня-то их точно хватает. Начиная с единокровной сестры, которая явно ни на какого другого демона, кроме чужого супруга, смотреть не может. И заканчивая заговорщиками, полагаю, очень недовольными, что я не спешу им помогать. В частности, прыгать в кровать императора в целях постельной разведки. Что же до генерала, то у него недоброжелатели тоже, я полагаю, имелись. В том числе они могли быть и среди присутствующих. Но меня, как и Дэрила, разбирало любопытство. Очень уж не нравилось то, что устроили сегодня. Драксов нельзя злить, это известно каждому демону. Да и люди, вероятно, в курсе. Ведь на войне эти громадные зверюги использовались как боевое оружие. И если их не сдержать, они могут нанести немалый урон и навредить кому-то, даже убить. Выходит, тот, кто все это провернул, решил играть по-крупному, нисколько не пожалев возможных пострадавших. И кому же, спрашивается, это выгодно? Тем временем Кейрану удалось наконец-то утихомирить самого крупного и страшного Дракса. Этакого Альфу среди остальных. Тот все еще порыкивал, но генерал успокаивающе поглаживал его по шее, что-то при этом приговаривая. Я даже загляделась на это зрелище. Демон и его зверь. Оба темные и опасные. Но была в этом какая-то своеобразная красота, от которой пересыхали губы и замирало дыхание. Мне невольно вспомнилось, как Дивардис смотрел на меня в том развратном наряде. Как его взгляд скользил все ниже. И представлял он себе при этом явно что-то очень неприличное. И вдруг один из драксов вырвался вперед, каким-то образом оказавшись за спиной генерала. В толпе, где я стояла, все дружно ахнули, когда тот зубами ухватил демона за крыло и яростно дернул. Брызнула ярко-алая кровь. К тому времени, когда дракса оттащили другие демоны, Кейран уже был ранен. И, насколько я могла судить с такого расстояния, довольно сильно. Почуяв запах крови, драксы еще сильнее рассвирепели и с новыми силами ринулись в атаку. Мне казалось, что я смотрю какой-то фантасмагоричный фильм ужасов, который не могу выключить. Вот только весь этот кошмар происходил наяву. Даже будучи раненым, Дивардис продолжал оставаться там. Ему пришлось убрать крылья, сменив форму на человеческую. Но на ногах он уже стоял с трудом. И все-таки не уходил. Ситуация осложнялась тем, что магия демонов на этих зверей в таком состоянии не действовала, и рассчитывать приходилось больше на физическую силу. Наконец, у генерала получилось совместно с помощниками усмирить драксов и запереть их в загоне. Но этим дело не закончилось, потому что поблизости обнаружилось мертвое тело, и это оказался не демон, а человек. Слуга графа Гринвилла, приехавший вместе с ним. У этого мужчины не было никакого повода находиться рядом с загоном, из чего все сделали вывод, что его туда подослали нарочно, чтобы выпустить и разозлить драксов. Вот только убежать от разъяренных чудовищ он уже не успел, оттого и погиб. Граф, как тот, кто мог отдать своему слуге такое распоряжение, попал под подозрение в первую очередь. Покойник уже ничего не мог рассказать, никаких свидетелей не нашлось. Или же они предпочли смолчать. Сам Гринвилл громко отпирался от всех обвинений. Элспид устроила истерику с литрами слез. А я? Я осознавала, что вся эта история очень дурно пахнет. Разумеется, в том, что граф — гнилой и низкий человек, у меня сомнений не было. Но какой резон ему вредить генералу? Да еще и в такое время, когда владыка демонов с сыном и ближним кругом придворных гостит в замке. Едва ли Гринвилл перехотел заключать сделки с демонами. Что-то тут не состыковывалось.